Секха Патипада Сутта. Практика ученика. Маджхима Никая, 53. Я слышал, что однажды благословенный пребывал среди сакьев в Капилаватху, в парке Баньяны. В это время сакья из Капилаватху построили зал для гостей, и в этом зале еще не проживал ни отшельник, ни жрец, ни какой-либо другой человек. Так сакьи из Капилаватху подошли к благословенному и, поклонившись, сели рядом. Затем они обратились к нему. «Господин, сакьи из Капилаватху построили зал для гостей, и в этом зале еще не проживал ни отшельник, ни жрец, ни какой-либо другой человек. Пусть благословенный станет первым, кто воспользуется этим залом. После того, как благословенный воспользуется им, сакьи из Капилаватху будут пользоваться им далее ради их длительного счастья и благополучия». Благословенный молча согласился. Увидев, что благословенный согласился, сакьи из Капилаватху встали со своих сидений, поклонились ему, обошли его справа и затем отправились в новый зал для гостей. По прибытии они постелили там шерстяные ковры, приготовили сиденья, выставили сосуд с водой, зажгли масляную лампу. Потом они отправились к благословенному и, поклонившись, встали рядом. Они обратились к нему. «Господин, зал для гостей застелен шерстяными коврами, сиденья приготовлены, сосуд с водой выставлен, масляная лампа зажжена. Пусть благословенный теперь делает так, как посчитает нужным». Так благословенный, накинув одеяние, взял свою чашу и внешнее одеяние, отправился с группой монахов в зал для гостей. Прибыв туда, он омыл свои ноги, вошел в зал, сел спиной к центральной колонне, лицом к востоку. Монахи омыли свои ноги, вошли в зал, сели спиной к восточной стене, лицом к западу, расположившись вокруг благословенного. Благословенный, большую часть ночи наставляя, призывая и воодушевляя сакьев из Капилаватху беседами о Дхамме, обратился к достопочтенному Ананде. «Ананда, расскажи сакьям из Капилаватху об ученике, который следует практике ученика. Моя спина болит, я отдохну». Достопочтенный Ананда ответил: «Как скажете, учитель». Так благословенный, расстелив четырежды сложенное внешнее одеяние, лег на правый бок, приняв позу спящего льва, положив одну ступню на другую, осознанный и бдительный, отметив для себя, когда следует вставать. Тогда достопочтенный Ананда обратился к Маханаме из клана сакьев. «Вот Маханама, ученик благородных, совершенен в нравственном поведении, охраняет двери чувств, знает умеренность в еде, поддерживает бодрствование, наделен семью качествами и достигает легко, без проблем и сложностей четырех джан, что являются возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас. И как ученик благородных совершенен в нравственном поведении? Вот ученик благородных добродетелен. Он ведет себя сдержанно, в соответствии с Патимокхой, совершенной в своем поведении и поступках. Он тренирует себя, приняв правила поведения, и видит опасность в их малейшем нарушении. Вот так ученик благородных совершенен в нравственности. И как ученик благородных охраняет двери чувств? Вот ученик благородных, воспринимая глазом форму, не цепляется за темы или их вариации, за счет которых, если бы он не контролировал свою способность видеть, неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, охватили бы его. Он практикует сдержанность, он охраняет дверь глаза. Он достигает сдержанности по отношению к своей способности видеть. Воспринимая ухом звук, воспринимая запах носом, воспринимая языком вкус, воспринимая телесные ощущения телом, воспринимая мысль умом, он не цепляется за темы или их вариации, за счет которых, если бы он не контролировал свою способность думать, неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, охватили бы его. Он практикует сдержанность, он охраняет дверь ума, Он достигает сдержанности по отношению к своей способности думать. Вот так ученик благородных охраняет двери чувств. И как ученик благородных знает умеренность в еде? Вот ученик благородных, размышляя должным образом, принимает пищу не ради развлечения, не ради опьянения, не ради набирания массы тела, не ради того, чтобы сделать тело привлекательным, а просто для того, чтобы выжить и поддержать это тело, для того, чтобы устранить его недуги, ради ведения святой жизни, думая так: «Я устраню возникшие чувства голода и не создам новых чувств от переедания. Так я поддержу себя, не вызову порицаний, буду жить в благополучии». Вот так ученик благородных знает умеренность в еде. И как ученик благородных поддерживает бодрствование? Днем монах сидит, ходит вперед и назад, очищая свой ум от всех тех качеств, которые ограничивают его ум. Во время первой стражи ночи, от заката до 10 вечера, он сидит, ходит вперед и назад, очищая свой ум от всех тех качеств, которые ограничивают его ум. Во время второй стражи ночи, с 10 вечера до 2 ночи, он принимает позу льва, ложась на правый бок, положив одну ступню на другую, осознанный и бдительный, отмечая для себя, когда следует вставать. Во время последней стражи ночи, с 2 ночи до рассвета, он сидит, ходит вперед и назад, очищая свой ум от всех тех качеств, которые ограничивают его ум. Вот так ученик благородных поддерживает бодрствование. И как ученик благородных наделен 7 качествами? Вот ученик благородных наделен доверием. Он уверен в пробуждении Тадхагатты. В самом деле он благословенный, достойный, воистину самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Он чувствует стыд при мысли о совершении неблагого поступка телом, неблагого поступка речью, неблагого поступка умом. Он обеспокоен страданиями, которые будут результатами неблагого поступка телом, неблагого поступка речью, неблагого поступка умом. Он много слушал, удерживал в памяти услышанное, сохранял в памяти услышанное. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, прекрасны в конце, в своем значении и выражении, провозглашающие видение святой жизни во всей ее полноте и чистоте, он часто слушал, запоминал, обсуждал, сохранял в памяти и размышлял над ними, выстраивал тщательным образом свои воззрения в соответствии с ними. Он поддерживал усердие по оставлению неумелых умственных качеств и по взращиванию умелых умственных качеств. В этом он непоколебим, непреклонен и не относится с безответственностью по отношению к развитию умелых умственных качеств. Он внимателен, крайне дотошен к мелочам, помнит и способен вспомнить даже то, что было сделано и сказано очень давно. Он мудр. Он наделен распознаванием возникновения и исчезновения, благородным распознаванием, проникающим и ведущим к правильному прекращению страданий. Вот так ученик благородных наделен 7 качествами. И как ученик благородных достигает легко, без проблемы сложности, 4 джан, что являются возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас? Вот ученик благородных, в достаточной мере оставивший чувственное удовольствие, оставивший неумелые качества, входит и пребывает в первой джане. Восторг и счастье, рожденные этим оставлением, сопровождаются направлением ума на объект медитации и удержанием ума на этом объекте. С успокоением направления и удержания ума он входит и пребывает во второй джане. Его наполняет восторг и счастье, рожденные сосредоточением и единением ума, который свободен от направления и удержания, он пребывает во внутренней устойчивости. С успокоением восторга он становится невозмутимым, осознанный и бдительный и ощущает счастье. он входит и пребывает в третьей джане, о которой благородные говорят так: непоколебимый и осознанный, он пребывает в состоянии радости, с успокоением счастья и страдательности, вместе с более ранним исчезновением восторга и беспокойства, он входит и пребывает в четвертой джане. Он пребывает в чистейшей невозмутимости и осознанности, в неудовольствии ни боли. Вот так ученик благородных достигает легко, без проблем и сложностей четырех джан, что являются возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас. И теперь, когда ученик благородных совершенен в нравственном поведении, охраняет двери чувств, знает умеренность в еде, поддерживает бодрствование, наделен семью качествами и достигает легко, без проблем и сложностей четырех джан, что являются возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас, он называется учеником благородных, который следует практике ученика, который похож на цыпленка, что готов вылупиться из яйца, способный достичь пробуждения, способный достичь высшего освобождения от ярма. Если бы у курицы было 8, 10 или 12 яиц, которые бы она правильно укрыла, правильно бы согрела, правильно бы высидела, то даже если бы у нее не возникло бы такое желание: «О, пусть мои цыплята пробьют скорлупу своими острыми когтями и выберутся наружу в целости и сохранности», все равно есть возможность, что цыплята пробьют скорлупу своими острыми когтями и выберутся наружу в целости и сохранности. Точно так же, когда ученик благородных совершенен в нравственном поведении, охраняет двери чувств, знает умеренность в еде, поддерживает бодрствование, наделен семью качествами и достигает легко, без проблем и сложностей четырех джан, что являются возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас, он называется учеником благородных, который следует практике ученика, который похож на цыпленка, что готов вылупиться из яйца, способный достичь пробуждения, способный достичь высшего освобождения от ярма. И вот когда ученик благородных достигает чистейшей непоколебимости и осознанности, он вспоминает многочисленные прошлые жизни. Одну жизнь, две жизни, три жизни, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч, многие кальпы свертывания Вселенной, многие кальпы развертывания Вселенной, вспоминая: там у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность, таковой была моя пища, таковым было мое переживание удовольствия и боли, таковым был конец моей жизни, умерев в той жизни, я появился здесь. Так он вспоминает многочисленные прошлые жизни в подробностях и деталях. Это его первое пробивание, подобное тому, как цыпленок пробивает скорлупу яйца. Когда ученик благородных достигает чистейшей непоколебимости и осознанности, он видит за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческие, смерть и перерождение существ. Он различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. Эти существа, что имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшие благородных, придерживавшиеся неправильных воззрений и действовавших под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела после смерти, рождаются в мире лишений, в плохих местах, в низших мирах, в аду. Но эти существа, что имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшие благородных, придерживавшиеся правильных воззрений и действовавших под влиянием правильных воззрений, с распадом тела после смерти рождаются в приятных местах, в небесных мирах. Так посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, он видит смерть и перерождение существ. Он различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. Это его второе пробивание, подобное тому, как цыпленок пробивает скорлупу яйца. Когда ученик благородных достигает чистейшей непоколебимости и осознанности, то он входит и пребывает в состоянии освобожденного ума, свободный от загрязнений и освобожденный мудростью. Зная и проявляя эти состояния самостоятельно, прямо здесь и сейчас. Это его третье пробивание, подобное тому, как цыпленок пробивает скорлупу яйца. Когда ученик благородных совершенен в нравственном поведении, то это суть его правильное поведение. Когда он охраняет двери чувств, знает умеренность в еде, поддерживает бодрствование, наделен семью качествами и достигает легко, без проблем и сложностей четырех джан, что является возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас, то это суть его правильное поведение. Когда ученик благородных вспоминает многочисленные прошлые жизни во всех подробностях и деталях, то это суть его чистое знание. Когда он видит за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, смерть и перерождение существ, когда он входит и пребывает в состоянии освобожденного ума, свободный от загрязнений и освобожденный мудростью, зная и проявляя эти состояния самостоятельно, прямо здесь и сейчас, то это суть его чистое знание. Таков Маханама, ученик благородных, который совершенен в чистом знании, совершенен в нравственном поведении, совершенен в чистом знании и нравственном поведении. И Брахма Сананкумара сказал так. Благородный воин, лучший среди людей, если смотреть на людей, как на племя. Но тот, кто совершенен в чистом знании и нравственном поведении, лучший среди существ и богов и людей. Эту строфу хорошо спел Брахма Сананкумара, а не плохо. Хорошо произнес, а не плохо. Это связано с целью, а не связано. Благословенный одобрил эти слова. Тогда благословенный поднялся и сказал достопочтимому Ананде. Хорошо, хорошо, Ананда. То, что ты рассказал Сакьям из Капилаватху о том, кто следует практике ученика, хорошо. Так сказал достопочтенный Ананда, и учитель это одобрил. Довольные сказанным, Сакьи из Капилаватху восхитились словами достопочтенного Ананды. Примечание. В это время Сакьи из Капилаватху построили зал для гостей. Согласно комментарию, этот зал был построен для царских гостей и их сопровождающих лиц. Ананда, расскажи Сакьям из Капилаватху об ученике, который следует практике ученика. Эта фраза «тот, кто следует практике ученика» звучит на пали как «секхо патипадо». Комментарий поясняет, что в данном случае ученик означает того, кто как минимум достиг вступления в поток, но еще не архатства. Тогда достопочтенный Ананда обратился к Маханаме из клана Сакьев. Глава Сакьев из Капилаватху. Смотри Ангутара Никая 3.73, Ангутара Никая 11.12, Ангутара Никая 11.13. Он принимает позу льва, ложась на правый бок, положив одну ступню на другую, осознанный и бдительный, отмечая для себя, когда следует вставать. То есть, либо когда он проснется, либо настраиваясь на время, в которое нужно встать. Что готов вылупиться из яйца, способный достичь пробуждения, способный достичь высшего освобождения от ярма. Согласно Ангутаре Никая 4.10, есть четыре ярма. Ярмо чувственности, ярмо становления, ярмо воззрений, ярмо невежества. Зная и проявляя эти состояния самостоятельно, прямо здесь и сейчас. Так практика ученика заканчивается. Он теперь называется асекха, то есть тот, кто больше не нуждается в практике. Другими словами, архат.